Глава 18. Оба мужика напоминали бесчувственные куклы. Любого я даже уронил в синях, а он только промычал что-то нечленораздельное. Вскоре мне удалось уложить обоих липовых полицейских возле крыльца, после чего я потер разболевшуюся ногу и громко позвал Козлова. Тот вышел из дома, преследуемый бабкой. Та истошно орала, что ей не нужны никакие документы. «Да зачем они мне, сынок? Жить-то осталось два понедельника, а чтобы их восстановить, надо в город мотаться. Откель у меня такие средства, пенсии-то нет. Живу благодаря лесу, но и люди добрые кое-чего приносят за мои труды. Вот хочешь, касатик, заговор тебе сделаю, чтобы ты уже через полгода не сержантом был, а капитаном». Полицейский устало посмотрел на нее, потом глянул на усыпанное звездами небо и проронил: «Я вас начальству доложу, а уж оно пущай решает». «А я ведь могу тебя сделать этим самым начальством», — вкрадчиво проскрежетала бабка, расплывшись в улыбке. «Ты только попроси». «Была бы твоя фамилия Путин, тогда бы поверил. А так прекращай заливать, а то на 15 суток в камеру отправишься», — сурово выдал Козлов, играя желваками. «Вот так просто можете помочь?» — спросил я из чистого любопытства, искоса глянув на старуху. «Роб!» — прикрикнул на меня дядя Коля, пронзив грозным взглядом. «Могу, могу!» — зачастила бабка, мелко кивая. «И тебе помочь могу!» «Пошли отсюда!» — решительно бросил мне сержант, поднял с земли Рябова, а потом закинул его на спину и попер по тропинке. «Эх!» — разочарованно крякнул я, склонившись над капитаном Васильевым, который оказался никаким не капитаном и не Васильевым. В этот миг бабка схватила меня за запястье. Ее рука показалась мне ледяной и охренеть сильной. Я испуганно посмотрел сморщенное лицо, ощущая перегар, идущий от липового полицейского, а отшельница вперилась в меня. Ее взгляд был цепким и горящим. Бабка преобразилась, перестав казаться безобидной старухой. Теперь она предстала в образе горбатой бестии, которая была способна насадить меня на клюку по самые гланды. Я сглотнул ставшую вязкой слюну и вопросительно проблеял: «Бабушка?» «Я знаю, из какого ты рода. Вижу это по твоим червивым глазам», — злобно прошипела та, скрипя зубами. «Зачем приходила, а? Чего вынюхивал?» Больше озадаченно, чем испуганно, сумел выдавить я, пока не пытаясь избавиться от хватки старухи, хотя рука уже порядком онемела. «Я ничего не нарушала! Или ты смерти моей возжелал?» Яростно продолжала она, прожигая меня взором. Тут уж я не выдержал и сильно дернул заледеневшей рукой. Мне удалось высвободить ее, после чего протараторил: «Вы меня с кем-то путаете! До свидания!» Я молниеносно закинул на плечи пьяно бормочущего капитана и ринулся за сержантом. А сумасшедшая бабка не успокаивалась. Она принялась кричать мне вслед, чтобы я больше не появлялся в ее доме и деревне. В этом наши желания совпадали, потому что у меня и так не было никакой охоты сюда возвращаться. Через несколько метров я нагнал остановившегося полицейского, который тревожно спросил, глядя на халупу старухи: «Чего бабка-то разоралась?» «Похоже, что она сумасшедшая», — прочувствованно выдал я, обходя сержанта, который тяжело отдувался после таскания Рябова. «Давайте ускоримся. Ночь уже на дворе». «Давай», — нехотя согласился Козлов, снова взвалив на себя пьяную тушу. «Вот она их напоила». «Полная отключка», — резюмировал я, поправил тело липового Васильева, которое так и норовило соскользнуть с плеч. Вдруг дядя Коля грозно проронил, согнувшись под весом Рябова: «Роб, а ты зачем спрашивал бабку о плате за помощь, а? Запомни, от дьявола все это. Бесплатный сыр бывает только знаешь где?» «Ага», — виновато сказал я, стараясь дышать через раз, а потом поинтересовался: «А что теперь со старухой будет? Какое решение примет ваше начальство?» «Да никто ею заниматься не станет», — недовольно произнес сержант, обливаясь потом. Тут, если по области прошвырнуться, то таких отшельников еще с пару десятков найти можно. Если они никому не мешают, то живут как хотят. Полиция их не трогает. Но припугнуть старуху стоило. Пусть теперь думает, что там начальство сочинит. «Дядь Коль, а если она реально, ну, того, колдунья?» — аккуратно сказал я. «Вспомни, что Петька говорил о своей соседке. Помогла ведь ей бабка?» «Херня все это!» — решительно отмел мои слова полицейский, а затем расстроенно добавил. «Но люди верят в способности этой бабки и ходят к ней. Видел, сколько у нее золотых колец? Похоже, что их принесли в уплату за ее шарлатанские заговоры. Вот где деньги крутятся, а то все нефть, нефть», — насмешливо бросил я, внимательно глядя под ноги. «Как бы не упасть в такой темени, да еще с вонючей тушей на плечах. Скоро сам провоняю. Нос уже ничего не ощущает. Похоже, что все рецепторы сжег». Тем временем полицейский хрипло меня предостерег. «Держись от этой старухи подальше», а потом тихо добавил. «А то мало ли что». Кажись, что бравый сержант уже сам не до конца был уверен в том, что бабка — стопроцентная шарлатанка. Видимо, на нем тоже отразилось появление черного ворона. После такого реального все, что хочешь, поверишь. Мы ведь живые люди, которые ни с чем таким прежде не сталкивались. Вот и появились у нас всякие страхи и сомнения. Между тем мы уже подошли к той полянке, где стояли автомобили. Я с облегчением положил на траву тело капитана, а Козлов без пиетета скинул рядом лейтенанта, после чего выпрямился, хрустнув спиной. «Старый я стал для таких дел», — пожаловался он, а затем приказал. «Обыщи своего пассажира. Надо ключи от Нивы найти». После этих слов полицейский принялся рыться в карманах Рябова. Я же встал на одно колено возле Васильева и начал проверять его одежду. Вскоре ключи обнаружились. Они лежали в брюках. Я вытащил их и победно показал сержанту. Тот кивнул головой, а затем достал из пиджака лейтенанта какое-то непонятное небольшое устройство, похожее на плоскую коробочку с выдвижной антенной и полукруглым стеклом, за которым пряталась красная стрелка. «Что за херня?» — задумчиво проронил Козлов, вертя в руках устройство. «Ну-ка глянь, Роб, уж не американские ли они шпионы?» Он протянул мне штукенцию, я взял ее, быстро осмотрел и нашел сбоку красную и зеленую кнопки. Подумав немного, нажал на зеленую. Коробочка ожила. Под стеклом включился мягкий желтый свет, и раздалось знакомое потрескивание. Я слышал именно этот звук, когда капитан приблизился ко мне в дверях моей квартиры. Тогда еще Машка подумала, что это мобильник звонит, а я посчитал, что треск похож на счетчик Гейгера. Вот и Козлов также подумал. «Счетчик Гейгера?» — удивленно сказал тот. «А чего он рядом с тобой раскаркался? Ты разве в Чернобыле был?» «Нет», — растерянно выдохнул я, глядя на стрелку, которая мелко дрожала возле цифры 15. Всего шкала аппарата делилась на 100 насечек. «А может, эта хреновина и возле вас трещать будет?» «Сейчас проверим», — решительно произнес полицейский и протянул мясистую ладонь. Я вложил прибор в руку Козлова, после чего тот сделал шаг назад. Как только коробочка оказалась от меня на расстоянии больше метра, потрескивание сразу же прекратилось. Тут даже я удивился. А сержант хмыкнул и снова приблизил штукенцию ко мне. Она опять принялась пищать. Тогда полицейский задумчиво проговорил, почесав затылок. «Ну, Роб, ты точно из Чернобыля». А затем с сухим смешком добавил. «Интересно, тебе еще долго осталось?» «Не был я ни в каком Чернобыле, а родился в столице», — пробурчал я, громко засопев. «Может, эта хреновина на интеллект реагирует? Тогда понятно, почему она только рядом со мной пищит». «Ах ты, паразит!» — задохнулся от возмущения Козлов, широко распахнув глаза. «А чего вы на мою кончину намекаете?» Огрызнулся я, сдвинув брови над переносицей и ощутив непонятно откуда взявшийся небольшой прилив сил. Дядя Коля со стуком захлопнул рот, хмуро посмотрел на меня, пожевал губы, а потом примирительно сказал. «Ладно, проехали». «Угу. Тогда сейчас погрузим этих двоих алкоголиков в бобик, а потом ты поедешь в город за рулем Нивы. Но не бросать же ее в лесу». «Дельная мысль». Польстил я Козлову, чувствуя себя немного виноватым. Он кивнул, после чего мы принялись за дело. Быстро уместили липовых полицейских в настоящую полицейскую машину. А затем я сел за руль Нивы, завел ее и поехал за автомобилем Козлова. Его бампер мелькал в нескольких метрах от машины псевдокапитана и псевдолейтенанта. Странные, конечно, они люди. Зачем устраивали такой карнавал? Им ведь теперь грозит реальный срок. Надеюсь, что скоро узнаю ответ на этот вопрос. Прямо аж любопытство свербит в одном месте. И вот еще хотелось бы понять, что за чушь несла горбатая старуха. О чем она вообще? Рот мой с какого-то хрена упоминала, словно наслушалась баек моей покойной бабушки. Похоже, что совсем сбрендила старая. Ну и шут с ней. У меня своих проблем хватает. До города еще вон сколько пилить, а в машине даже магнитолы нет. Эх, так и придется ехать, слушая шум мотора и шелест шин. Сейчас бы даже шутки Леголаса не помешали. Вскоре мы наконец-то въехали в Грязьгород, а еще через несколько минут остановились возле отделения полиции. Я помог Козлову затащить пьяную парочку внутрь здания, где мы их и передали другим сотрудникам. Те похвалили старого полицейского, после чего он подвез меня к моему дому. Здесь мы сердечно распрощались. Я вышел из Бобика, проник в подъезд, поднялся на свой этаж и очутился в квартире. Она оказалась непривычно тихой, будто мне посчастливилось вернуться в те времена, когда здесь хозяйничал лишь я и Флинт. Кот уже ждал меня возле двери, требовательно мяукая. Я покормил его, следом поел сам, а потом выложил в аккаунт фотку с детьми, которые сегодня повстречались мне возле подъезда. Жаль, у одного из них физиономия оказалась в чем-то перепачканной. Похоже, парень вишню ел. Ну и ладно, так сойдет. Главное — показать подписчикам, какой я отзывчивый и положительный. Надеюсь, что они поверят. После этого я еще немного поработал с аккаунтом, а затем уселся перед плазмой и врубил очередной эфир Императора Галактики. Он порадовал меня тем, что в нем показали тот самый подвал в ратуше, где мне удалось напугать пятерку игроков. Параллельно закадровый голос весело смаковал этот забавный эпизод, хваля находчивого Лазаря и потешаясь над участниками шоу, которые купились на мою уловку. Я сам широко улыбался, глядя на то, что вышло из моей затеи. Кстати, Леголас тоже попал в выпуск. Зрители увидели кадры, на которых он получал багги от Шидарца, который выглядел как мужчина с землистой кожей, собранной в некрупной складке. Квест-стартер Гнусава сказал Леголасу, что тому придется забраться очень далеко, поэтому ему потребуется транспорт. Дальше их диалог прерывался, и эфир резко перетек к другим событиям. Но я думаю, всем ясно, для чего показывали Леголаса. Теперь все игроки будут удовлетворены тем, что Эвикей пояснила, почему у Элийца багги. Кстати, возможно, что транспорт появился не только у него, а ему лишь посчастливилось попасть в выпуск, чтобы на его примере объяснить, почему у игроков оказались четырехколесные друзья. Вполне вероятно, что так и есть. Дальше в эфире показывали еще очень интересные истории из Императора Галактики, а закончился выпуск традиционным рейтингом игроков и никами погибших. Я оказался на 95-м месте, а количество участников шоу сократилось до 7000. Досмотрев «Императора Галактики», я отправился спать, заняв свою кровать. Наконец-то не придется ютиться на краю, грозя сверзиться на пол. Возможно, из-за такого вдохновения, которое накрыло меня перед путешествием в царство Морфея, я и увидел чертенка. Он снова сидел на подоконнике, закинув нога на ногу. Его хвостик возбужденно метался из стороны в сторону. Чертенок без предисловий начал тараторить. «Многоуважаемый Робеспьер, дам вам дружеский совет. Не ходите вы к золотым. Обманут, как есть, обманут. Я их знаю не одну сотни лет. Я могу предоставить те же услуги, но лучшего качества. Клянусь своими рогами и копытами, вы хорошенечко подумайте над моим предложением. Я вас не тороплю, не-не-не, но лучше быстрее определитесь, что вы хотите, и мы оформим сделку. Еще, дорогой Робеспьер, вы бы Не злоупотребляли брашкой, а то мой соклановец может не разобраться и того. Ну, а теперь мне пора, а вы продолжайте почевать. На этом моменте сон прервался. И так же, как в прошлый раз, я прекрасно помнил его утром, поэтому, не вставая с кровати, принялся анализировать оба сновидения, глядя в потолок. Во-первых, меня уже здорово напрягают эти странные сны, в которых имеется четкая логическая линия. Даже реальные события вплетаются в эти сновидения. Во-вторых, охренеть, у меня подсознание буянит. Но в принципе понятно, почему мне снится всякая дичь. Ведь один черный ворон чего стоит. А уж сколько по мелочи случилось всякой херни. Даже все и не вспомнишь. Ладно. А ось само все рассосется, а если нет, то отправлюсь к врачу. Иначе так психом можно стать. Я тяжело вздохнул, а потом встал с кровати, сделал все свои утренние дела и забрался в верткапсулу. В Императоре Галактики впервые за долгое время была ясная погода. Несмотря на раннее утро, на чистом небе хорошо виднелась Элия, а облака вовсе отсутствовали. Где-то в вышине летали косяки местных птиц. Я посмотрел на небосклон, а потом глянул на Леголаса. Тот задорно подмигнул мне и радостно сообщил, заводя мотор. «Смотрел вчерашний выпуск Императора Галактики? Видал, как я хорош в кадре?» «Да ты и в прошлый раз был неплох, когда по траве катался после выстрела Билгара». Насмешливо бросил я, раздвинув губы в улыбке. «Лучше не напоминай мне об этом». Недовольно проворчал он, высунувшись из багги и глядя на буксующие колеса. «Ну давай! Или тебя сейчас дядя Лазарь толкать будет, а у него руки кривые по самые ноги». Машинка словно испугалась угрозы лица и резко выбралась из грязи, став набирать скорость. Леголас что-то обрадованно выкрикнул, а затем вырулил на бетон, по бокам которого росли перекрученные деревья, между которыми лежал ковер из травы, и иногда встречались расщелины, откуда пузырясь шел газ. Вдруг парень весело проговорил, намекая на вчерашний эфир. «Ну ты, Лазарь, точно врагов нажил. Теперь все участники шоу будут угорать над той пятеркой, особенно над уродом Билгаром. Они тебе этого не простят. Но народ ты повеселил четко. Главное, что тебя повеселил. Я же живу для этого». «О, утренний сарказм? Но ведь точно все лучшее у меня перенимаешь», произнес парень и громко захохотал. Тем временем мы все дальше ехали по дороге, которая постепенно стала покрываться грязью и растительностью. Пейзаж тоже поменялся. Вокруг нас теперь раскинулась не просто заболоченная местность, а настоящее болото наподобие того, в котором я начинал игру. Повсюду громко квакали лягушки, носились комары и стрекозы. Воздух стал тяжелым и вонючим. Появилась легкая зеленая дымка. А багги уже с трудом пробиралась по вязкой грязи, порой отчаянно буксуя. Жаль, что мы не имели возможность поменять направление пути, поэтому приходилось выбираться из машинки и помогать ей преодолевать препятствия. Из-за этого наш дуэт быстро покрылся толстым слоем грязи. Багги тоже не избежал участи быть облепленным местной почвой и травой. Злой Леголас раздраженно бросил после того, как мы в очередной раз вытолкали транспорт из грязевой ловушки. «Как будто в жопу мира едем. Да и пахнет здесь жопой. Хорошо, хоть назад в город можно с помощью браслета перенестись. А то обратной дороги багги не пережил бы. Уже вон задняя ось как-то слишком громко скрипит. До цели бы хоть доехать. А тебе, Лазарь, где выходить? Возле какой станции метро?» «Вон около того трухлявого пня», — бросил я, сверившись с картой. «Почти добрался. От этой точки еще километр в сторону. И появится поселение сектантов».